«Смерть по-нью-йоркски». Эта блистательная идея пришла в голову самому грязному мышу, то есть сэру Джеральду Стейнеру. Стейнер, Брайан Хайрич и Фэллоу совещались в кабинете Стейнера. Уже одно то, что он сидит здесь, дышит горним воздухом, грело душу. Доступ во внутренние круги и верхние кабинеты редакции City Light ему открылся благодаря успехам с делом Маккоя. Кабинет Стейнера помещался в большой угловой комнате с видом на Гудзон. Обстановку составляли большая деревянная конторка, простой рабочий стол, 6 кресел и, как непременный признак высокого ранга хозяина кабинета, диван. Во всем остальном убранство было обычным, в стиле трудяга-журналист. Повсюду, и на конторке, и на рабочем столе у Стейнера в беспорядке валялись кипы газет, справочники и копирка. Рядом с крутящимся креслом на голых железных подставках стояли терминал компьютера и механическая пишущая машинка. В углу постукивал телетайп, принимающий сводки агентства Рейтер. В другом стояла переносная полицейская рация. Теперь она молчала, но прежде Стейнер целый год держал ее включенной, пока писк и треск, в конце концов, ему не надоели. Целью встречи в верхах было решить, что делать дальше со свеженьким, прям-таки с пылу с жару открытием Фэллоу, что неизвестной женщиной, той самой клевой брюнеткой, занявшей место за рулем Мерседеса, на котором Маккой сбил Генри Лэмба, оказалась Мария Раскин. Помогать Питеру Фэллоу по части всяческой черновой беготни назначили 4 репортеров. Для него бегают, за него пашут, пока они установили только что Мария Раскин за границей, вероятно, в Италии. Что касается молодого художника, этого самого Филиппо Кирацци, то его следов вообще обнаружить не удалось. Когда Стейнера осенила та самая его блистательная идея, он сидел за своим столом без пиджака, с приспущенным галстуком и в вопиюще красных бархатистых подтяжках крестом на полосатой рубахе. В разделе бизнеса в City Light регулярно публиковались очерки о новых магнатах. Замысел Стейнера состоял в том, чтобы обратиться к Раскину якобы как герою такого очерка. Никакой особой хитрости здесь не было, поскольку Раскин и впрямь был типичным для Нью-Йорка последних лет новым магнатом, то есть человеком, обладающим огромным, недавно приобретенным и совершенно необъяснимым богатством. За интервью к магнату решили послать Фэллоу. Вступит со стариком в контакт, а дальше будет, что называется, играть по слуху. Предполагалось, как минимум, вызнать нынешнее местонахождение миссис Раскин. «Думаете, он клюнет, а, Джерри?» — спросил Брайан Хайрич. «Да ну, я эту публику знаю», — ответил Стейнер. «И старики еще почище молодых. Сделали свои 50 или 100 миллионов. Кстати, у техасцев это называется единицей. Не слыхали? Они называют 100 миллионов долларов единицей. Очаровательно, правда? Единица, то есть первая ступенька. Так вот, нагребет такой ухарь кучу денег побольше, попадает на званный обед. Там рядом с ним какая-нибудь молоденькая красотуля, ему, как водится, сразу не имется. Но она-то ведь понятия не имеет, что он за гусь. 100 миллионов долларов, а она его фамилии слыхом не слыхивала, да и слышать не желает, когда он начинает подбивать клинья. Что делать? Не носить же на груди плакат «Финансовый колосс». В такой момент, я уверяю вас, они, мягко говоря, несколько отступаются от якобы присущей им нелюбви к публичности. Стейнеру Фэллоу верил. Недаром же тот основал City Light и держал ее на плаву, не страша с убытков, составляющих около 10 миллионов в год. Теперь он не какой-то там обычный финансист. Он самый, что ни на есть, жуткий флебустьер, хозяин жуткой, грязной Ситилайт. По части новых, никому неведомых магнатов мышь оказался неплохим психологом. Два телефонных звонка Брайана Хайриджа, и дело сдвинулось. Раскин сказал, что обычно он публичности избегает, но в данном случае сделает исключение. Сказал Хайриджу, что журналиста, этого, ну, как его там, фэллоу, что ли, он приглашает отужинать с ним. Фэллоу и Артур Раскин подошли к ресторану, и фэллоу толкнул перед стариком бронзовую вращающуюся дверь. Раскин чуть наклонил голову, потупился, и его лицо осветилось простодушнейшей, искреннейшей улыбкой. На миг фэллоу показалось странным. Неужто этот широкогрудый мужлан 71 года от роду так благодарен ему за жест обыденной вежливости? Однако в следующий миг фэллоу понял, что улыбка не имела касательства ни к нему, ни к его светским манерам. Раскин просто предвкушал те первые благовонные воскурения приветствий, что ждут его за порогом. Едва Раскин вошел в вестибюль, где блистала и лучилась знаменитая скульптура «Серебряный вепрь», под халимаш пошел полным ходом. Мэтр Рафаэль чуть ли не выпрыгнул из-за своей конторки с журналом посещений. Подскочил не один, а сразу двое старших официантов. Они улыбались и кланялись, через слово величая гостя месье Раскин. Великий финансист все ниже и ниже опускал подбородок, топя его в складках жира, что-то бормотал в ответ, а его улыбка, становясь все шире и шире, делалось, как это ни странно, все более застенчивой. Он улыбался, как мальчишка за праздничным столом в свой день рождения. Ему и неловко, и удивительно радостно, что столько людей вокруг счастливы. Прям-таки вне себя от счастья, от одного того, что он предстал перед ними собственной персоной. По отношению к фэллоу, Рафаэль и двое официантов ограничились лаконичным «Здравствуйте, сэр!» и вновь принялись осыпать Раскина пустыми лакейскими любезностями. В вестибюле фэллоу заметил двоих довольно странных типов лет 30 с лишним в темных дорогих костюмах, которые выглядели просто как чехлы на их железной мускулатуре. Один вроде бы американец, другой – азиат. Азиат был колоссального роста, с громадной головой и плоской злодейской физиономией. Почему-то фэллоу решил, что он с Самоа. Раскин тоже заметил его, и Рафаэль, самодовольно улыбнувшись, пояснил ему: «Секретная служба». Две секретные службы – американская и индонезийская. «Сегодня у нас обедает мадам Такая». Выдав эту информацию, он снова заулыбался. Раскин повернулся к фэллоу и скорчил постную мину. Видимо, испугался, что с супругой индонезийского диктатора тягаться за ресторанное поклонение бесполезно. Громадина-азиат ел их обоих глазами. Фэллоу заметил, что из уха у него торчит шнур. Улыбнувшись Раскину, Рафаэль простер руку в сторону зала, и процессия двинулась. Впереди сам Рафаэль, за ним Раскин и фэллоу, а старшие и младшие официанты в арьергарде. Обойдя справа подсвеченную софитом фигуру серебряного вепря, они прошествовали в зал. У Раскина физиономия так и сияла. Он всем этим упивался. Только то, что он держал глаза опущенными, не давало ему выглядеть полным идиотом. По вечерам Зал ярко освещался, отчего безвкусица и роскошь били в глаза куда резче, чем если прийти сюда во время ленча. Вечерняя публика редко бывает столь однородной в социальном плане, как дневная, но зал, по крайней мере, был полон и гудел разговорами. Одна за другой взгляду Фэллоу представали компании, в которых все мужчины были лысыми, а у всех женщин волосы напоминали цветом мякоть ананаса. Процессия остановилась у круглого стола, гораздо большего, чем другие, но пока еще не занятого. Старший официант, два младших и двоих помощника суетились вокруг, расставляя хрусталь и раскладывая серебро. Это был, очевидно, стол мадам Такая. Против него у окна стоял столик поменьше с диванчиком на двоих. Раскина и Фэллоу посадили бок о бок на этот диванчик. Их взглядом открывалась вся ближняя часть зала, а большего претенденту на особое к себе отношение и не требуется. «Хотите знать, — заговорил Раскин, — почему я люблю этот ресторан?» «Почему?» — послушно спросил Фэллоу. «Потому что здесь лучшая кухня в Нью-Йорке и лучшее обслуживание». Раскин повернулся и заглянул Фэллоу прямо в глаза. На это откровение у Фэллоу подходящего ответа не нашлось. «Говорят, здесь избранное общество и всякое такое, — продолжал Раскин, — и оно так, тут бывают знаменитости. Но почему? А потому что здесь великолепная кухня и великолепное обслуживание». Он пожал плечами, дескать, ничего удивительного. Снова появился Рафаэль и осведомился у Раскина, закажет ли он что-нибудь выпить. «Эх, черт! — с улыбкой отозвался Раскин. — Мне вообще-то нельзя, но я бы выпил. Может, коньяк Курвуазье?» «О, конечно! Тогда сделайте мне с ним сайдкар. Коктейль из апельсинового ликера, коньяка и лимонного сока». Фэллоу заказал стакан белого вина. Решил, что в этот день ему лучше оставаться трезвым. Вскоре явился официант со стаканом вина и коктейлем для Раскина. Раскин поднял бокал. «За удачу!» — провозгласил он. «Хорошо, что жены нет». «Почему?» — навострил уши Фэллоу. «Мне нельзя пить, особенно такие взрывчатые смеси, как это». Он поднял напиток к свету. «Но сегодня мне хочется выпить. К этому коктейлю меня приохотил Вилли Нортхоф. Всегда только его и заказывал. Еще там, в Сент-Реджисе, в баре Кинкол. Зайткар, это он так говорил, мит курвуазье. Вы, случаем, не пересекались с Вилли?» «Нет, вроде бы», — сказал Фэллоу.